Валерия Вербинина. «Миллион в воздухе». Роман. Серия «Амалия. Секретный агент императора». Москва. Эксмо. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Юная Мэй отправилась в Ниццу с тяжелым сердцем. Ей предстояло наладить отношения между родителями и баснословно богатой бабушкой. Едва устроившись в доме вздорной пожилой дамы, девушка обнаружила в своем чемодане окровавленный нож. Устав ломать голову над этой пугающей находкой, Мэй обратилась за помощью к своей недавней соседке по купе, баронессе Амалии Корф. Она не знала, Амалия — бывший секретный агент российского императора. Баронесса уже покинула особую службу, но история с ножом чрезвычайно заинтересовала ее. Орудие есть, а убийства нет. Амалия заподозрила, что некто хотел подбросить улику вовсе не попутчице, а ей самой, но спутал чемоданы. А значит, отходить от дел еще рано.